Глава 10. Решительный поворот. В 2 часа ночи сами по себе остановились бронзовые часы в Сан-Суси. Умер король. Курьеры оповестили об этом столице Европы, а Кауницу деликатно сказали, что здоровье нового прусского короля Фридриха Вильгельма I превосходное. Он уже закупил 2 бочки марсалы, завел себе еще 4 любовниц. «А как же здоровье короля Фридриха Великого?» Ответ нашли обтекаемый, избежав слова «смерть». «Фридрих Великий уже не играет на своей флейте». Потемкин выслушал доклад о порядках в новых имениях. «При князьях Любомирских, — говорил Попов, — украинских крестьян злодейски умучивали. Женщин подвешивали к потолку за волосы, бритвою подрезали по волоску до тех пор, пока волосы еще держали несчастную. И, наконец, она срывалась, оставляя у потолка лоскут кожи с остатками волос. «Довольно, — крикнул Потемкин, — садись, пиши. Все находящиеся в купленном мною у князя Любомирского польском имении виселицы предписывают тотчас же спилить, не оставляя и знаку оных. Добавь от меня сам, чтобы впредь люди страхов не имели. А кому из хохлов желательно, пущай ко мне едут. Пора уж нам украинцев к флотскому служению привлекать». Он приехал в Петербург, когда прусский кабинет находился в состоянии душевной прострации. Спросил у Безбородка: «Что у вас тут? Будто все с ума посходили». «Старый фриц Богу душу отдал». «Так еще немало разных фрицев будет». Безбородка объяснил перемены. Новый король Фридрих Вильгельм I ограничен умом, но преисполнен самого пошлого чванства, а наследство ему досталось большое и грозное — армия, финансы. Если дядя его на рожон не лез, то Фридрих Вильгельм не таков. Мы тут крепко ныне удручены. Как бы ни возникло альянса его с турками, а то и с поляками. Польша отвергнет такой несуразный союз, дай бог. Но продажность шляхты известна. В Варшаве вдруг объявился маркиз Лукизини, змей гадостный. А что слыхать о делах в Стокгольме? Разумовский принят с респектом, но... Безбородко умолк. Потемкин принял решение. Чувствую, пора уже мне Суворова вызывать, к делу. Суворов, командуя Владимирской дивизией, зажился в селе Ундолы, что на Сибирском тракте. Цветники и газоны, разбитые им под окнами усадьбы, гудели от обилия пчел. С реки слышался смех крестьянских детей. На столе полководца лежали журналы и альманахи литературные. Приказ побуждал его спешить с отбытием. Патент на чин генерал-аншефа возвышал, приближая к фельдмаршальству. Потемкин повелевал вступить в командование дивизии Кременчугской, что расположена была на Днепре. «Дело!» — воскликнул Суворов и поскакал. С молоду Екатерина подбирала фаворитов из мужчин своего же возраста, сильных и дерзостных, которые помогали ей в управлении государством, но под старость ее женское внимание задерживалось на женоподобных красавцах, помышляющих более о своем благополучии и карьере, и чем незначительнее был молодой человек, тем больше он устраивал женщину. Безбородко разумел, что фаворитизм — сильное оружие при дворе, и он даже терялся, когда альков императрицы пустовал. Потемкин тоже испытывал тревогу от пустоты в сердце Екатерины, которую, после отставки безобидного Ермолова, следовало скорее заполнить. Он предложил своего дальнего московского сородича Александра Матвеевича Дмитриева Мамонова, красавца в возрасте 18 лет. Реакция со стороны Екатерины была неожиданной. «Извини, дорогой, для кого ты фаворита избираешь? Для себя, наверное. Вы с Безбородкой много воли себе взяли, забывая, что я сама способна найти себе утешение». Свою унизительную связь с танцором Пиком она тщательно скрывала, но шила в мешке не утаишь, и Потемкин резко заявил, что никогда не потерпит близ нее человека, абсолютно чуждого не только лично ему, светлейшему, но и его делам. «Твои субтильства тем и закончатся, что я этого танцевальщика за ноги размотаю и в окно выброшу». Словно продавая товар на базаре, Потемкин расхваливал своего кандидата. «Гвардии поручик, нравом веселый и комедии составляет, а по матери из древней фамилии Бабарыкиных». Дмитриев Мамонов был императрице представлен. «Ах ты мне, старый, — сказала она со смехом, — рисунок-то приятен, но боюсь, что колер неисправен». «Колер сама наводи, — отвечал светлейший. Вскоре в Париже вышел двухтомный сборник пьес «Театр Эрмитажа». Юный фаворит Дмитриев Мамонов угодил в неплохую компанию авторов, среди которых были представлены помимо самой Екатерины II граф Александр Строганов, известный в ту пору писатель Эстат, дипломаты Кобенцль и граф Сегюр, писавший даже очень хорошо. Екатерина встретила Потемкина словами «Здравствуй». «Сколько у тебя денег в банке, Екатеринослава?» «340 тысяч». «Помни, мне нужно на эти деньги открыть училище полевых хирургов. Имею еще 60 тысяч». «Подари их мне», — попросила императрица. «Не дам ни копейки. Сам не трогаю. Ради учреждения университета в краях новороссийских». «Ты, как всегда, паришь в облаках, но высоко парю», — отвечал Потемкин. Откуда-то издалека громыхнула пушка. «Кто еще там стреляет?» — удивился Потемкин. «Сыночек мой построил в Павловске игрушечную крепость Мариенталь и звуком этим призывает гостей к обеду. Совсем как в Германии. За стол не сядут, пока не выстрелят». Она протянула ему бумагу с грифом «Секретнейше». «Я тебя ждала. Прочти и проникнись этим». «Мы видим уже себя при дверях той необходимости, в которую поставляет нас оборона славы и безопасности границ наших. Всяк беспристрастный признает справедливость нашу, в чем, вверив вам главное начальство над армией, даем вам полную власть». Екатерина в секретном рескрипте давала Потемкину полномочия своей властью открыть войну с Турцией в тот момент, который он сочтет нужным. Потемкину дозволялось самому установить ту критическую точку, когда Булгакова следовало отозвать на родину. «Слушай, я уже писала Булгакову, чтобы к моему приезду в Тавриду он был там, ради политических консультаций, а коли война случится, ты его при себе оставишь помощником». «Сам буду писать ему», — отозвался Потемкин. «Будь мудр, не спеши. Вольно ж тебе скакать по России так, что под тобою все коляски ломаются. Помни, дружок, каждые 100 верст нужна остановка, дабы чинить поломанное». На прощание они расцеловались. Потемкин буркнул: «Все стоящее повалю, все упавшее подниму. С Богом!» Отпустив Потемкина, императрица позвала к себе Безбородка с вопросом, прибыл ли курьер из Стокгольма. Да, прибыл. Разумовский уже персона грата. Меня интересует, нашел ли он себе любовницу? Конечно. Наш посол уже вступил в связь с придворной графиней Вреде, урожденной баронессой Спарре, которая не только близка ко двору Густава, но и дружит с Армфельдом. «Какая умница!» — похвалила его Екатерина. «Теперь мы будем знать все, что творится при дворе моего брата». После отбытия Потемкина на юг она погрузилась в мрачную апатию и оживилась снова, лишь отправившись в свое знаменитое путешествие 2 января 1787 года.